какие кружки водить. У тебя есть выбор из 20 фильмов, чтобы смотреть в машине? Когда я была маленькая, то смотрела в поездках одно и то же. Оно называлось «Окно». Скажу сразу. До 3-4 лет я не вижу необходимости в дополнительных занятиях. Да и дети в этом возрасте сегодня хотят в кружок, а завтра нет. На их настроение влияет миллион факторов, а походы в кружки превращаются в нервотрепку. Поэтому многие спортивные школы принимают детей не раньше 4-5 лет. Единственная причина водить по кружкам детей раннего возраста – это скука мамы. Я понимаю, как надоедает сидеть дома и ходить по одним и тем же площадкам. И тогда к спасению мамы прибегают различные детские клубы, где она может немного развлечься, отвести душу и познакомиться с другими мамами, скучающими в отпуске по уходу за ребенком. Зато после 4 лет можно действительно разгуляться во благо своего чада, не только ради развлечения. Каких только дополнительных занятий сейчас нет. Мамочки мои, их же миллион! Как выбрать-то? Думала я когда-то про детские занятия и кружки. От танцев до ментальной арифметики, от скалолазания до правополушарного рисования. Чтобы немного успокоиться, мой структурированный ум вывел целую теорию насчет этого. С радостью поделюсь с вами. Чтобы человек был гармоничным, он должен развиваться всесторонне. Интеллектуально, физически, творчески, духовно. Соответственно, и кружки желательны по каждому из этих направлений. Варианты. Интеллектуальное развитие. Шахматы, ментальная арифметика, логопедия, иностранные языки, лего-конструирование и так далее. Физическое развитие. Плавание, футбол, гимнастика, теннис, скалолазание, коньки, лыжи. Надо понимать, есть спорт достижений, он не имеет ничего общего со здоровьем. А есть спорт для физического развития. В раннем детстве я за второй вариант. Творческое развитие. Рисование, лепка, гончарный круг, вышивание и так далее. Духовное развитие. Чтение серьезных книг с обсуждением прочитанного. Религиозные школы, искусство. Из всех этих вариантов для начала я выбираю те, которые находятся максимально близко к дому. Дети очень устают от дороги и пробок, а родители еще больше. Уставший ребенок плюс уставший родитель – опасный коктейль. Выбирайте ближайшие кружки и секции. Затем обратите внимание на те направления, которые точно пригодятся в жизни. Например, без большого тенниса вполне можно жить, а вот без умения плавать сложно и даже опасно. Вот что лично я выбираю по направлениям и по необходимости. Интеллект. Логопедия. Нашим детям необходимо. Это не только звуки, но и разбор слов, умение слушать и пересказывать, чисто говорить, выстраивать предложения. Без этого в школе и в жизни никуда. Если вашему ребенку логопедия не нужна, я бы думала о шахматах и иностранном языке. Спорт, плавание. Умение плавать необходимо, на мой взгляд, так же, как умение ходить и говорить, особенно если вы планируете ездить с ребенком на море. Творчество. Актерское мастерство. Это не для профессии актера, а для умения держаться перед публикой, выступать, не стесняться, красиво говорить. Думаете, это понадобится только на сцене? Отнюдь. Доклады у доски перед всем классом, чем не публичное выступление. Поступление в институт перед приемной комиссией. Деловые переговоры в бизнесе. Вот для чего каждому человеку, на мой взгляд, необходимо актерское мастерство. Дух. Не обязательно требует специальных кружков в раннем детстве. Верующие люди ходят с детьми в церковь, беседуют о Боге. Но это все индивидуально, в зависимости от того, во что верит семья. Высокое искусство и глубокие книги с обсуждением развивают духовность не хуже религии. По мнению психологов, для дошкольника достаточно 2, максимум 3 кружка в неделю, если он ходит в детский сад. Если ребенок сад не посещает, то можно больше, но тоже без фанатизма. Комментарий подписчицы. Я работаю преподавателем в музыкальной школе, и с каждым годом родители становятся все амбициознее. Пытаются засунуть своих детей во все возможные кружки. И в музыкалку, и в художку, и в плавание, в вязание, в английский, танцы, в театральные занятия. Это я перечислила реальные занятия одной из моих 8-летних учениц. По итогу, изо всех этих кружков успех она имеет только в одном. На все остальные ходит через силу. И таких примеров в моей практике море. Загрузить ребенка по полной – вот девиз родителей. И многие не понимают, что музыкалка и художка – это школы со своими требованиями, стандартами и правилами. Все занятия у дошкольников должны проводиться в игровой форме. Бегите из тех кружков, где детей заставляют высиживать по 40 минут на одном месте. Никаких домашних заданий и оценок у дошкольников также быть не должно. Исключение составляет спорт больших достижений. Если вы готовите ребенка к Олимпиаде, например. Во всех остальных случаях, просто для общего развития, кружки и секции должны приносить дошкольникам только удовольствие. Удовольствие удовольствием, но не забывайте про дисциплину. Ребенок маленький, настроение скачет, мотивации мало, поэтому то хочет, то не хочет. Не спешите бросать занятия, если ребенок не отходил хотя бы 10 подряд. Только после длительного периода занятий можно принимать решение, ходить или не ходить. И отдельно хочу написать про талант. С талантом, на мой взгляд, стоит обращаться наиболее бережно. Очень легко задушить его кружками и секциями. Отбить все желание рисовать художественной школой или желание музицировать музыкальной. Поэтому, если вы считаете своего ребенка в какой-то области действительно талантливым, я не советую отдавать его в массовые кружки, где будет постоянное сравнение с другими детьми, четкие правила, как надо и как не надо. Особенно, если талант лежит в области творчества. У нашего старшего сына есть талант к рисованию. Он уже в 2 года и 3 месяца рисовал танк так, как я рисую сейчас. Рисование — это его отдушина. Он занимается этим без моих наставлений, без примера родителей, с интересом. И он очень хотел пойти в кружок по рисованию. Но в 95% кружков они рисуют по заданной схеме с минимумом творчества. 10 детей пишут одну и ту же картину. Разве это развитие таланта? Поэтому к Диме индивидуально приходит педагог по рисованию. Они рисуют то, что интересно Диме, а не общий для всех детей натюрморт. И поддерживая его интерес, очень мягко педагог учит Диму использовать разные инструменты, материалы, техники. Без сравнений, оценок, выставок и прочих соревновательных моментов, которые в раннем возрасте могут убить желание творить. Красиво срисовывать можно научить каждого ребенка, а с интересом творить – совсем другое дело. Таланту ребенка придется уделять особое время. Репетиторы, учителя на дом, дорогие занятия – это все нужно именно в сфере таланта. Однако родители как чаще поступают? Бросают все усилия на то, что не получается, пытаясь вытянуть слабые места. А сильные, мол, и так удаются, зачем ими заниматься? Предположим, ребенок силен в рисовании. Любит это дело, получается у него легко, с радостью бежит на занятия. А вот чтение никак не дается. И так и сяк, ну не любит он читать. Родители обеспокоены и нанимают специального педагога. Тратят на него деньги, заставляют ребенка каждый день читать против его воли и интереса. Вечерами вместо того, чтобы увлеченно рисовать, ребенок сидит над книгой. И, наконец-то, бинго! Ребенок читает не по слогам, а бегло, красиво и даже иногда с выражением, на твердую четверку. Родители довольны. Но что в итоге? В итоге все деньги ушли на педагога по чтению. Все время ушло на ненавистные ребенку книги. И он из минуса по чтению наконец-то стал среднячком. Нет, в далекий плюс он не вышел. Он просто стал читать, как все, чтобы родителям стыдно не было. Денег на педагога по рисованию не осталось. Да и зачем он? Ребенок и так хорошо рисует. Времени на рисование и за чтение тоже было мало. И в итоге из своего плюса по рисованию ребенок никуда не продвинулся, остался среднячком и в этой области. Но если бы педагога брали по рисованию, уделяли бы альбому с красками время, силы и деньги, то из ребенка, который хорошо рисует, мог бы получиться выдающийся художник. То есть из плюса вырасти и стать в своей области одним из лучших. Да и ребенок с большим удовольствием занимался бы любимым делом. Известная формула. Забейте на недостатки, развивайте достоинства. Если всю жизнь только бороться с тем, что не получается, можно упустить ценное время на развитие истинных талантов, данных природой. Но что делать, если разглядеть талант ребенка не так просто? Ну, не выделяется ничем особенно. Гениальных картин он не пишет, от конструктора не фанатеет. Вроде бы все получается, все удается, но конкретного ничего нет. Разберемся в следующей главе.